Токио, 21 июня 1992 года. Виктор дома. Он сидит за монитором и редактирует английский текст под заголовком «Сценарий «Черный квадрат». Начало текста таково. Когда он завершил подготовку ко сну, почистил зубы, принял душ и небрежно бросил одежду на спинку стула, он лег на одеяло и начал разглядывать грубые пятна на потолке, которые, видимо, долго не белили. Закончился еще один обычный день. Пара скучных встреч, пара чашек кофе, вечерние гости, занимавшие не слишком интересной беседой. Вспомнив все это, он скептически усмехнулся и громко зевнул, автоматически прикрыв рот ладонью. Затем его мысли потекли в иное русло, и он вдруг спросил себя: «И что я имею?» Акико подходит к Виктору сзади и, обняв его, прижимается щекой к его спине. «С днем рождения, любимый!» «Что ты делаешь?» «Сочиняю сценарий». «О чем?» «О молодом человеке, который пытается перехитрить судьбу». Закончив работать над сценарием, Виктор разворачивает бумагу, в которую завернут подарок от Акико. Это книга в прекрасном переплете с золочеными иероглифами. «Сможешь прочитать?» — спрашивает Акико. Виктор кивает и читает по складам. «И-но-уэ-я-суси». «Молодец. И-но-уэ-я-суси. Выдающийся писатель современности. К сожалению, в прошлом году он умер. Роман называется «Сны о России». «Сны о России» — знакомое название. Где его мог слышать?» «Не знаю, я тебе о нем раньше не рассказывала. Это роман о первых японцах, побывавших в России времен Екатерины II. Надеюсь, тебе понравится. Я желаю тебе, чтобы твой следующий сценарий был написан на японском». Виктор целует Акико. «Кстати, есть еще бонус», — ласково шепчет Акико. На кухне Виктора ждет праздничный торт. Когда он задувает свечи, Акико держит торт в руках. Этот торт она приготовила сама. Свечей ровно 30 штук. Виктор задувает их не сразу, растягивая удовольствие. Ему нравится наблюдать за Акико. Она, как всегда, прекрасна. Да еще прекрасно готовит. Потом они садятся за стол. «Умница», — говорит он по-русски, сделав глоток чая из чашки и с улыбкой добавляет. «Мало того, что умница, еще и готовить умеешь». «Что такое умница?» — спрашивает по-русски Акико. «Ничто, а кто?» — отвечает Виктор. «Умница — это ты».